Б. Рим. Относительно внешней истории Рима можно и ограничиться этим кратким очерком, но внутренняя его история представляет любопытные стороны, на которых должно остановиться. С малолетства привыкли мы представлять себе Рим двойственным городом, в котором жили две постоянно враждовавшие между собой части народа населения – патриции и плебеи. Но откуда же эта двойственность и эта борьба? Мы не считаем себя вправе усваивать легкие приемы позднейшей исторической критики относительно древней римской истории. После разрушительной оргии, начавшейся с легкой руки Небура, уставший рубить направо и налево, растерявшись в мелочах, превративший все в хаос разноречивых мнений и толкований, некоторые историки приняли легкий способ разделаться с этой путаницей и зачеркнули древнейшую историю как баснословную. Мы не осмелимся отнять смысл и историческую основу у представления великого народа о своем прошедшем, несмотря на разноречия и вымыслы, от которых, впрочем, не свободны бывают и известия о событиях вчерашнего дня. Мы дерзнем обратиться к известиям о римских царях, даже к известиям о Ромуле. Известия о древнейшем периоде римской истории, о царском периоде, драгоценны для нас потому, что нигде нагляднее не представляется борьба между началом родовым и дружинным. Как в Греции, в преддверии ее истории, мы видим сильное движение народов с севера на юг, движение, всегда благоприятствующее выходу из родового общества людей, наиболее способных к движению, подвигу и образованию из них дружин. Так и в Италии, в преддверии римской истории, мы видим такое же сильное движение с его последствием – образованием дружин. По обычаю так называемой священной весны, часть молодых людей высылалась за границы известного владения и должна была сама отыскать новое отечество и овладеть им. Эти изгнанники, долженствовавшие необходимо образовать из себя завоевательную дружину, были посвящены подземным богам, преимущественно Марсу. Предание указывает в Италии народ брутиев, составившийся из сбродной дружины, из беглецов всякого рода. И герой, давший свое имя этому народу, был Брут, сын Марса. Указывается еще другой подобный же народ, мамертинцы, также ведший свое происхождение и имя от Мамерса или Марса. Но понятно, в какой противоположности и враждебности должны были находиться эти сбродные дружины к родовому обществу. Члены рода, кроме кровной связи, были соединены общим служением одним и тем же домашним богам, то есть душам предков. Где предки-боги преданы земле, там устраивается неподвижный очаг, огнище, жертвенник для этих божеств. Около этого жертвенника живет семья, развивающаяся в род, все члены которого находятся под покровительством родных своих богов, душ умерших предков, сожительствующих с ними. Но за это покровительство домашние боги требуют от своих потомков постоянного покорма, поминок. Человек, удалившийся из рода, тем самым лишался покровительства родовых богов, являлся не только сиром, беспомощным относительно людей, но и относительно богов, человеком без предков, оторванным от всех самых священных связей, он был чужой для всех. Понятно, что такое беспомощное положение заставляло человека искать помощи в самом себе, развивало его силы, заставляло его искать связи с людьми себе подобными и устраивать общество на других началах. Но понятно также, с каким презрением и отвращением должны были смотреть на такого безродного и вместе безбожного человека отцы и отецкие дети. Они могли принять еще такого человека, приобщить к семейству, то есть допустить до семейного богослужения, если он соглашался принять подчиненное положение или раба, или работника, клиента, но никак не могли спокойно допустить, чтобы такой чужой, безродный и безбожный человек помышлял о равенстве с ними, отецкими детьми. Первоначальная история Рима указывает нам живущими вместе в одном только что основанном городе эти два рода людей, столь противоположных друг другу. С одной стороны, указывает общество, основанное на строгих родовых началах, общество патрицианское, с другой, подле него, толпу людей пришлых, безродных, всякий сброд. И эти два рода людей не вступают в явную борьбу между собой. Связью между ними служит одна общая власть — царь. Первый царь — Ромул, которому приписывается основание города. В каком же отношении находится он к обоим началам — родовому, патрицианскому и дружинному, плебейскому? Предания выставляют его явно враждебным первому, явно доброжелательным второму. Прежде всего, кто он, этот Ромул, с братом своим Ремом? Они безродные, не могут указать отца, не отецкие дети, они дети преступления, дети весталки, нарушившие обет девства, и хотя предание дает им в отцы Марса, но мы уже знаем, что это значит, и в глазах патрициев они остаются рожденными от блуда. Таким образом, в Ромуле мы имеем дело с представителем дружинного начала, с вождем дружины. Он в своем городе открывает убежище для всех безродных и бездомных, для всех добровольных изгнанников, убежище, которое в глазах патрициев является не иначе, как поганым. Разумеется, отецкие дети не могут выдавать своих дочерей за такую голодьбу, за таких безродных и безбожных людей. И плебеи похищают себе женщин, отчего у них происходит борьба, а потом сделка с сабинцами, отличавшимися строгим родовым бытом. Но борьба не прекратилась. Ромул был приятнее толпе, чем отцам, и более всего был приятен воинам. Отцы убили неприятного им покровителя толпы и вождя дружины. Отцы возводят в царя своего, Нуму Помпилия, мужа благочестивого и боголюбивейшего, первым делом которого было уничтожение целеров, избранной дружины Ромула. Но борьба между родовым и дружинным началом только что начинается, и смена царей соответствует торжеству того или другого. После Нумы видим Тула Юстилия, потомка товарища Ромулова. После Тула Юстилия видим Анка Марция, внука Нумы. Но Анк принужден принять дружину, вождем которой был этрусский изгнанник Тарквиний, Приск. Тарквиний становится начальником, трибуном целеров, и по смерти Анка становится царем, тогда как сыновья Анка принуждены бежать. Тарквиний убит. Но царем является трибун целеров, Сервий Тулий. Происхождение этого знаменитого царя так же таинственно, как и происхождение Ромула. Одна сторона приписывает ему божественное происхождение, другая — незаконное. Он сын рабы, плод любодеяния. Но сохранилось предание, что он был товарищ целера Вибенны, трибуна целеров при Ромуле, принужденного удалиться из Рима. Сервий Тулий с остатками целеровой дружины пришел снова из Этрурии в Рим. Сервий Тулий гибнет от внука Тарквиния. Этот внук, Тарквиний II или Гордый, становится царем. При нем дружина, и при дружине необходим трибун целеров, Юний Брут, который уже ссорится с царевичами за наследство престола. Но дело оканчивается тем, что Брут почему-то отказывается от этого наследства и соединяется с патрициями для изгнания Тарквиния и для уничтожения царского достоинства. Каковы бы ни были побуждения, заставившие трибуна целеров и родственника Тарквиниев, Юния Брута, войти в сделку с патрициями и вместо царского достоинства удовольствоваться временным преторством или консульством, сознание ли невозможности бороться с Тарквинием не соединивший тесно своих интересов с интересами патрициев, только благодаря этому соединению интересов царский период римской истории прекращается. Рим является республикой аристократической, потому что у патрициев все права, почести и выгоды, а плебеи лишились в царе человека, который, опираясь на них в борьбе с отцами и отецкими детьми, естественно старался дать им значение и силу. Такое поведение царей относительно плебеев необходимо развивало в последних сознание своего гражданского значения, заставляло тем более оскорбляться неравенством своего положения с патрициями и стремиться к уравнению. Эти стремления и борьба за права с целью уравнения прав представляют явление западное, европейское, которое в древнем мире особенно выпукло выказывается в римской истории, что и дает ей важное значение. На Востоке или касты, которые вечно остаются в разрозненности, низшие вечно довольствуются своими правами и терпеливо сносят отсутствие всяких прав. Здесь религия, имевшая преобладающее влияние при определении общественных отношений, дала им характер неподвижности. Или там, где не образовывались касты, все народонаселение было уравнено общим бесправием перед одним человеком, который по произволу мог возвышать и понижать, рабу, даже иностранцу давать первенствующее значение, и потом в минуту гнева казнить, терзать его, как последнего раба. Только в поморских государствах Азии и Африки, Финикии и Карфагене, и особенно на европейской почве, в Греции и в Риме, личное движение человека, а следовательно и движение общественное, так сильны, что ни жрец во имя божества, ни властитель светский не могут остановить их, отчего происходит столкновение прав, борьбы, стремление к уравнению и усиленная жизнь общественная. В Риме мы видим людей полноправных и бесправных, одних подле других, причем последние не рабы, потерявшие сознание о праве и человеческом достоинстве, а свободные, развившие свои силы движением, подвигом. Полноправные для сохранения своего положения хотят стать на религиозной почве, как члены освященных родов. Почва действительно твердая, преимущество громадное. Но нет твердыни, которая бы устояла против постоянного прибоя волн европейской жизни. Подле сбродная толпа пришельцев, безродных, а потому безбожных, они стучатся в святилище, не пустят волею, не пойдут на сделку, войдут и силою. Древнейшие предания Рима указывают нам прямо на сделки, обличающие практический смысл народа, и, в свою очередь, развивающие практический смысл. Сам царь, по его отношениям к патрициям и плебеям, был результатом сделки. Патриции, естественные охранители существующего порядка, враги движения, друзья покоя, мира. Но царь хочет силы, которая дается военными подвигами, завоеваниями. Для этого он нуждается в дружине, войске, плебеях. Ему легко относиться к ним. Эти люди бесправные, не самостоятельные, они смотрят только из рук царя, своего покровителя. Плебеи для царя — свои люди. Царю важно дать большее значение плебеям, прорвать ими сплоченные ряды патрициев, ввести их в совет стариков, отцов, в сенат. В древнейших преданиях интересы войска прямо противополагаются интересам отцов, сената. Всегда и везде при общественных движениях, при борьбе полноправных граждан с неполноправными, последние стремятся к уравнению с первыми посредством подвига, причины и следствия развития личности, посредством собственности, опять часто причины и следствия развития личности, наконец, посредством могущественных по своим личным средствам и по своему общественному положению людей, которым выгодно или изменять существующий порядок поднятием новых общественных элементов, или, по крайней мере, выгодно этим поднятием уравновешивать, ослаблять значение людей, издавна пользующихся известными правами. На Востоке при одной бесправности, при рабстве всех перед одним, этот один не имеет побуждений производить общественные движения, перемены. Существующий порядок вполне его удовлетворяет, и ему нужно одно — упрочить, осветить его религиозным освящением. Причем необходима сделка со жрецами, уступка им известной доли власти, влияния, выгод. На Западе перед человеком, поставленным наверху, несколько различных элементов, неровных, находящихся в столкновении друг с другом и находящихся в различных отношениях к нему. Отсюда и невозможность безразличия отношения его к ним. Он необходимо принимает участие в общественном движении. Важнейший вопрос в жизни государства, на какой бы степени развития оно ни находилось, вопрос, который поднимает так много других важных вопросов и способствует тому или другому решению их, есть вопрос о внешней безопасности. Первой обязанностью гражданина есть обязанность защищать свою землю, свое государство от неприятельского нападения. Но все ли равно должны нести эту обязанность? Решение этого вопроса зависит от государственного устройства и, как обыкновенно бывает, в свою очередь могущественно действует на формы этого устройства, на их изменения. В первоначальном обществе, состоявшем из свободных и рабов, поднимался первый вопрос. Можно ли допустить раба к защите земли? Раба, у которого нет прав, который не имеет никаких побуждений охранять тяжкий для него порядок вещей, который ничего не потеряет от перемены господ, которому опасно, наконец, дать оружие в руки. Отсюда исключение раба от обязанности военной службы, которая таким образом делается уже правом свободного. Раб вооружается только в крайнем случае, и тут необходимое условие этого вооружения — свобода. Но вопрос об обязанности или праве военной службы тесно соединен с финансовым вопросом. Война требует издержек. Положим, что в случае успешной войны ратник кормится на счет неприятелей и получает добычу, но все же он должен выходить в известном вооружении, иметь коня. Таким образом, право военной службы необходимо соединяется с правом иметь средства для нее, иметь более или менее значительную собственность. Мы уже сказали, что уравнение неполноправных граждан с полноправными происходит посредством собственности, то есть человек богатый, но худородный и потому неполноправный, стремится в ряды родовитых, знатных и полноправных. Это стремление достигает своей цели именно потому, что человек худородный, но богатый, равняется, а иногда и превосходит родовитого человека своими средствами нести военные тягости, защищать землю. Так во имя этой-то способности произошло в Риме поднятие богатых плебеев высшие классы, характеризующие так называемое устройство Сервия Тулия. В древнейший, следовательно, период римской истории, в период царей, уже произошло это движение лучших, то есть богатейших плебеев, в верхние ряды. Произошло уравнение. Это уравнение относится к царствованию предпоследнего царя, и потому понятно, почему свержение последнего царя, Тарквиния Гордого, совершилось так легко, не встретило сопротивления в плебеях, которые были лишены своих представителей, лучших, богатейших людей, довольных своим положением, не нуждавшихся в дальнейшем движении, имевшим совершаться с помощью царя. Кроме того, согласие плебеев на переворот было обеспечено тем, что при изгнании Тарквиния лучшие, то есть богатейшие из них, были приняты в число сенаторов, хотя бы и с названием приписных, но это нисколько не умаляло их значения. Таким образом, знатность и богатство сосредоточивались теперь у патрициев, которые представляли настоящую аристократию, лучших людей. Понятно, почему теперь попытки к восстановлению царской власти не удались, и Брут должен был удовольствоваться консульством и казнить собственных сыновей. Наконец, не должно забывать приплыва новой силы к патрициям. В Рим переселился могущественный сабинский родоначальник с целым родом своим, Апий Клавдий. Но так как в обществах, об одном из которых идет речь, сильный род обыкновенно обрастает, так сказать, людьми, не связанными кровными узами, но вошедшими извне к членам рода в более или менее подчиненные отношения, закладниками, захребетниками или, как они назывались в Италии, клиентами, то Апий Клавдий привел около 5000 людей, способных носить оружие. Таким образом, Рим в начале республики представляет нам наверху патрициев, то есть знатных и богатых людей, внизу плебеев, то есть худородных и бедных людей. И борьба, знаменитая борьба между патрициями и плебеями, начинается вовсе не стремлением плебеев к уравнению в правах с патрициями, но столкновениями богатых с бедными, взаимодавцев с должниками. Беднякам не до уравнения прав, им нужно только обеспечить себя от рабства. Плебеи были совершенно свободные люди и землевладельцы, но относительно землевладения различия между ними, или, по крайней мере, многими из них, в начале республики и патрициями, состояло в том, что плебеи, как беднейшие, не имели средств не увеличивать своей земельной собственности, не обрабатывать землю посредством рабов, что могли делать богатые люди. А богатство в описываемое время было сосредоточено в руках патрициев, которые могли занимать и часть публичной или государственной земли, ибо имели средства ее возделывать. Одного права, которое они себе присвоили, право занимать государственные земли, было бы недостаточно без средств пользоваться этим правом. Плебеи, если бы даже и имели это право, то им не для чего было брать государственные земли, ибо они не имели средств к их обработке. А тут военная служба. Плебей со взрослыми сыновьями сам обрабатывает свою землю и должен покинуть земледельческие занятия при объявлении войны, должен выступить в поход со взрослыми сыновьями, вооруженный, и содержать себя во время похода. Земля остается необработанною. Чем же кормить и платить подать? Необходимо входить в долги. Деньги можно занять только у людей богатых, то есть у патрициев, которые не беднели от войны, ибо земли их обрабатывались рабами, и за пользование государственными землями они не платят податей. Патриций даст денег взаймы плебею, но возьмет 8,5%. Не будет должник в состоянии выплатить денег, обращается в рабство. Скоро положение плебеев, из которых многим, если не большинству, рано или поздно грозило рабство, сделалось невыносимо. Которые оставались на свободе, имели средства содержать себя и платить долги, у тех родственники томились в рабстве. От взаимодавцев нечего ждать пощады, это не только богатые люди. Это люди знатные, стремящиеся замкнуться в заколдованный круг, куда никто снизу не должен прорываться, которые захватили себе все права, которые считают всех не своих, другими людьми или даже не людьми, и потому не могут иметь к ним сочувствия, сострадания. Люди, которые недавно попали в патриции, разумеется, должны были относиться к плебеям хуже старых патрициев, чтобы заставить забыть о своем происхождении, тем более что они-то, вышедшие в знать по богатству, и должны были составлять наибольшее число взаимодавцев. Наконец, сострадание, нежелание пользоваться своим правом во всей строгости было опасно для патриция. Оно возбуждало подозрение, что патриций желает снискать расположение бедных, толпы, для своих властолюбивых целей, для восстановления царского достоинства. Итак, бедным плебеям Нет выхода спокойного, естественного. В таком случае прибегают или к восстанию, или к бегству. Плебеи выбирают последнее, и целую массою, 18 000 человек, выходят из города. Патриции должны идти на сделку и согласиться на установление плебейских защитников или трибунов, которые, одним словом, запрещаю, могли останавливать сенатские решения или консульский приговор, враждебные плебейским интересам. И если бы патриции не обратили внимания на их запрет, отказывать со стороны плебеев в платеже податей и в военной службе. При этом установлении плебейских трибунов мы не видим стремления плебеев к уравнению прав. Не видим стремления установить новый порядок вещей, новые законы, которые были бы благоприятны для бедных плебеев, для должников. Мы видим только поднятие из среды плебеев нескольких лиц, 5-10, которым поручается охрана плебейских интересов, причем они должны действовать, руководясь своим крайним разумением, не имея никакого правила, никакого закона, никакого наказа. Этот личный, так сказать, характер трибунства ведет необходимо к мысли, что все дело сделалось под влиянием известных лиц. Общие выражения: борьба патрициев с плебеями, угнетение плебеев, бедных, должников, патрициями, богатыми, взаимодавцами. Эти общие выражения не должны отвлекать наше внимание от подробностей, необходимых по естественному закону явлений. Как не все патриции были богаты, так и не все плебеи были бедняки, задолжавшие патрициям. У патрициев неравенство личное и имущественное сглаживалось равенством прав, общими интересами, участием в правлении, широкостью горизонта как необходимым следствием этого участия. Отсюда известное сходство между членами патрицианского круга, сходство, присущее обыкновенно аристократии, сплоченность между ее членами, возможное уже по самой немногочисленности их равенство и стремление поддержать это равенство против стремления отдельных лиц к первенству, господству. В многочисленнейших низших рядах среди плебеев другое. Здесь из толпы людей бедных, притесненных, заботящихся только об удовлетворении первых потребностей, о хлебе насущном, выделяются люди достаточные, обеспеченные относительно первых потребностей и, естественно, стремящихся к удовлетворению других, новых потребностей, стремящихся к большему значению, к более широкой деятельности. Это стремление усиливается междоумочностью их положения. Равенство между ними и собратьями их исчезло вследствие неравенства имущественного. А плебейское равенство бесправия, конечно, не могло успокоить богатых плебеев. Они, естественно, должны были стремиться к уравнению прав, к возможности войти в высшие ряды, получить большее значение. Самое простое средство для этого — сделаться официальными представителями плебеев, охранителями их интересов, их вождями. Такое значение имели трибуны, в которые, естественно, выбирались самые представительные люди, самые богатые и самые способные. Патриции очень хорошо поняли характер явления, поняли, что Рим нажил себе 5-10 демагогов, из среди которых легко могли явиться тираны, и действительно, трибунат заключал в зародыше империю. Отсюда вечное беспокойство и волнение патрициев, ненависть их к учреждению плебейского трибуната, стремление уничтожить его. Разумеется, значительное количество плебейских трибунов, 5-10, было выгодно для патрициев, давая возможность улаживаться с одними против других, не говоря уже о подкупе материальными средствами. Между трибунами, естественно, были соперничество, зависть и вражда за влияние. Притом плебею бывает всегда так приятно, когда знатные люди за ним ухаживают. Наконец, не имеем никакого права предполагать, что все те трибуны, которые не поддерживали своих собратьев в борьбе с патрициями, были непременно, так или иначе, подкуплены и вообще действовали по дурным побуждениям. Они могли действовать по личному характеру своему и по убеждению, что такой товарищ или такие товарищи их без нужды волнуют народ. Если патриции видели в том или другом беспокойном трибуне демагога, будущего тирана, то и некоторые плебеи, трибуны, ревностные прежде всего к свободе, могли смотреть точно так же. Но что могло быть всего хуже для патрициев, так это то, что это новое могущество, это соблазнительное указание на возможность волновать толпу и достигать известных целей, могли подействовать на самих патрициев и выставить из их собственной среды демагогов, которые найдут такие средства для приобретения популярности, какие не могли прийти в голову плебеям, воспитанным в узкости взглядов. Человек, наполненный патрицианским духом, отъявленный враг трибунов и всех плебейских притязаний, Кориолан испытал на себе силу плебеев. Как бы дело ни было, он умер в изгнании. Этот пример Кориолана показывал ясно патрициям, что и для достижения консульства надобно приобретать расположение плебеев, и чем большее расположение плебеев приобретет какой-нибудь патриций, тем большего значения мог достигнуть. И вот патриций Спурий Кассий придумывает самое сильное средство приобрести расположение плебеев и нанести страшный удар патрициям. Патриции понимали очень хорошо, что одною своею родовитостью, хотя и при религиозном освящении, нельзя было долго поддерживать своего значения, своих прав, что для этого необходимы были материальные средства, богатство. Отсюда стремление захватить в свои руки как можно более земельной собственности. Патриции отчасти достигали своей цели, отбирая у плебеев земли за долги, но этому помешало восстание плебеев и учреждение трибунов. У патрициев оставалось, впрочем, средство сосредоточивать в своих руках земли. Это право владеть государственными землями, которые постоянно увеличивались посредством завоеваний. Понятно, что теперь, когда с установлением трибуната так уяснялись отношения между двумя частями римского народонаселения, когда патриции должны были уже вести оборонительную войну против плебеев, им нельзя было нанести более чувствительного удара, как посягновением на это право их исключительного владения государственным полем с возможностью избывать платежа податей, ибо контроль был в их же руках. И вот этот удар намеревался нанести им их же собрат, Спурий Кассий, предложением закона об уступке части государственного поля плебеям. Спурий Кассий был обвинен в измене, в стремлении захватить верховную власть, и казнен. Но ядом полевого закона уже заразились трибуны. Трибуны стали требовать принятия Кассиева закона. Но патриции выставили сильное, непреодолимое сопротивление и указали на обычное средство для бедных и безземельных приобретать земли. Вывод колоний, что было также и средством для удаления из общества самых беспокойных людей, лучшего материала для трибунских поджогов. Но здесь, разумеется, мы не должны упускать из внимания этого любопытного явления, что полевой закон не прошел. Положим, что патриции отчаянно противились, но мы знаем, что плебеи умели побеждать сопротивление патрициев не только когда им становилось нестерпимо, как в двух случаях удаления из Рима, но и в проведении всех других законов, уравнивавших положение обеих частей народонаселения. Из этого имеем полное право заключать, что полевой закон не был очень нужен плебеям, то есть, другими словами, их материальное положение не было дурно. гораздо сильнее, как видно, была потребность в писанном законе, и эта потребность была удовлетворена. Мы знакомы с обычаем древних обществ, соблюдавшимся в подобных случаях. В Спарте, в Афинах поручалось написание законов одному. В Риме поручили 10, давши им неограниченную власть с упразднением всех других властей. Но и это разделение властей между 10 не спасло от преобладания одного и злоупотреблений с его стороны, что повело к сильному волнению, ко второму удалению плебеев из Рима и к восстановлению прежнего государственного устройства с консулами и трибунами. Из этой смуты, впрочем, Рим вынес законы 12 таблиц. Потом мы видим проведение Канулиева закона, по которому браки между патрициями и плебеями становились законными. Рушилась, следовательно, кастовая преграда между двумя частями народонаселения, основанная на религии. Плебеи перестали считаться погаными, безродными и потому безбожными. Возможность проведения этого закона показывает нам образование многочисленной и богатой плебейской аристократии, с которой выгодно было родниться. Кроме того, родовое и религиозное основание могло иметь большую силу в начале, когда безродность плебея была в свежей памяти, но должно было ослабевать с течением времени, когда и плебей забывал время поселения своего предка в Риме, так оно было отдалено, и культ общих божеств необходимо ослаблял культ божеств родовых. Родовое и религиозное основание, если и не исчезло, то с течением времени должно было уступить в силе основаниям политическим, а последние доступны для сделок. Кто мог настоять на проведении Канулиева закона? Самая богатая и потому знатная часть плебейского народонаселения с трибунами, избранными, разумеется, из нее же. Но она не настояла бы, если бы сопротивление патрициев было дружно, если бы в их рядах не было людей, благоприятствующих закону. Испугать же патрициев третьим удалением плебеев из города было нельзя. Масса плебеев не удалилась бы из-за Канулиева закона, который до нее не касался, ибо и не для нее было право равного брака с патрициями, а только для людей, находящихся наверху, подле патрициев. Получив право брака, этому верхнему слою плебеев последовательно было требовать консульства, и непоследовательно было со стороны патрициев выставлять препятствия этому требованию. Но тут дело шло не о родовом и религиозном основании, а о привилегии, которую пользовались ограниченное число фамилий и которую нужно было разделить с другими фамилиями. Делать было, однако, нечего. Надобно было идти на уступки, на сделки. В высших рядах плебеев были такие богачи, которые могли кормить целый город во время голода. Лучше было допустить таких людей к правлению, чем дожидаться, когда они станут кормить народ и иметь с ними тогда дело на площади. Замаскировали лишение привилегий отменою консулов и установлением военных трибунов с консульской властью. Потом установили цензоров, которые могли избираться только из патрициев. Впрочем, сначала напрасно много беспокоились. Плебеи выбирали в военные трибуны патрициев, а не плебеев. Выставляют скромность плебеев в этом случае, но взглянем проще на дело. Нет никакого основания предполагать между массою плебеев и людьми, выскочившими из них наверх, той сословной сплоченности, того единства интересов, какое обыкновенно существует в высшем сословии, в аристократии. Здесь это возможно благодаря малочисленности членов и относительному равенству между ними. Там невозможно по самой многочисленности членов. Люди, выделившиеся из массы плебеев по богатству и стремившиеся войти в правительственные ряды, были так же чужды остальным плебеям, как и патриции. В последних уважали наследственную правительственную опытность и выбирали их. Плебея обходили свои же по нерасположению к выскочке, по неуважению к человеку, отличавшемуся преимущественно только своим богатством. Положение большинства плебеев объясняется также следующим происшествием. В 439 году, во время страшного голода, богатый плебей Спурий Мелий скупал хлеб, продавал по дешевой цене, а бедным раздавал и даром. Явилось обвинение, что Мелий стремится к захвату верховной власти, что в его доме происходит тайное сборище, что приготовлено оружие, наняты воины и подкупленные трибуны будут действовать против свободы. Сенат поспешно назначает диктатора, знаменитого Цинцинатта, и главный исполнитель диктаторских распоряжений, начальник конницы, нападает на Мелия на площади и убивает его. Плебеям раздается безденежно хлеб из житниц убитого, и они остаются спокойными. Теперь из известных нам главных событий так называемой борьбы плебеев с патрициями мы имеем возможность вывести заключение, когда именно затрагивались существенные интересы целого плебейства. Это было только два раза — перед установлением трибунов и перед уничтожением децемвирата, когда все плебеи вставали как один человек и решались оставить Рим. В остальном же мы должны разуметь борьбу верхнего слоя плебеев, богатейших и виднейших из них, которые хотели получить одинаковые права с патрициями. Дважды правительство, то есть патриции, разделываются энергически с людьми, обвиненными в искании популярности, со Спурием Кассием и Мелием, и плебеи остаются спокойными даже во втором случае, когда умертвили его кормильца. Эта странность должна вести также к заключению, что на обвинение, выставленное сенатом против обоих названных лиц, едва ли мы имеем право смотреть как на клевету, изобретенную патрициями для их погубления. После гальского разорения опять жалобы должников на жестокость взаимодавцев, но третьего ухода плебеев из Рима не видим, из чего заключаем, что беда не была так велика, как прежде. И при этом случае встречаемся со знакомым явлением. Один из патрициев, знаменитый своими заслугами Манлий, становится чрезвычайно популярным, выкупая собственными средствами должников, клянясь, что пока у него есть 5 земли, до тех пор не позволит, чтобы римлянина взяли в кабалу за долги. Манлий погиб, подобно Кассию и Мелию, обвиненный в государственной измене. И опять не было ухода плебеев из Рима, или масса была равнодушна, или вожаки не считали Манлиево дело своим. Другое дело, когда два трибуна, Лициний Столон и Люций Секстий, потребовали, чтобы восстановлено было консульство, и один из консулов должен быть из плебеев. К этому требованию, важному для немногих, было присоединено другое, ограничивалось количество земли, какое можно было занимать из общественного поля, остальная часть которого долженствовала быть разделенную на небольшие участки и розданную плебеям в собственность. Наконец, трибуны требовали смягчения долговых обязательств. Два последних требования были так важны для большинства, что трибуны могли смело надеяться на его поддержку и действительно были поддержаны. Но при этом они сумели настоять, чтобы все требования были нераздельны, и таким образом одержали полную победу. Естественно было вождям победителей первыми воспользоваться плодами победы. И Люций Секстий выбран был в консулы. Что же касается товарища его, Лициния Столона, то он был осужден за нарушение собственного закона, то есть за занятие лишней казенной земли. После допущения плебеев к консульству, допущение их ко всем другим должностям последовало скоро. Последовало уравнение в правах. Исчезли патриции и плебеи в Риме. Дело произошло таким образом. существовали одна подле другой две части народонаселения: привилегированная, имевшая исключительное право на занятие правительственных должностей, и непривилегированная. В старые времена пополнению, поддержанию сил первой содействовали против ее воли цари, вводившие в сенат новых членов из плебеев. Тотчас после изгнания царей нужда заставила сделать это и самих патрициев. Плебей, разделавшись одним из отцов, то есть сенатором, тем самым необходимо становился родоначальником отецких детей, патрициев. Но потом патриции по естественной неохоте, укрепляемой религиозно-родовыми представлениями, перестали употреблять это средство, снимать сливки плебейского общества к себе в сенат, и этим заставили верхний слой плебейского общества стремиться туда силою. Это стремление увеличивалось постепенно вместе с увеличением средств плебеев, то есть вместе с умножением среди них числа богатых и наиболее готовых к правительственной деятельности людей, которые не могли оставаться покойны, видя себя осужденными на бездействие, на роль избирателей и никогда избираемых. Победа этого верхнего слоя плебеев показывает нам, что на их стороне были большие средства, средства, постоянно увеличивавшиеся, а на стороне патрициев средств было меньше. И если даже они увеличивались, то не в одинаковой пропорции со средствами противников. Мы уже показали, что под этими средствами не должно разуметь одного численного большинства плебеев. С уравнением прав обеих частей римского народонаселения правительство римское получило возможность черпать силы из двух источников. Потому неудивительно, что мы видим такое блестящее проявление этих сил. Но под этим блеском, при этом распространении римского владычества на весь известный тогда свет, мы уже замечаем признаки ослабления, упадка нравственных сил и вместе древних форм жизни. Какие же были причины этого явления? Мы видели, что борьба между патрициями и плебеями была искренне борьба между началами родовым и дружинным или личным. Родовое начало со своим религиозным цементом держалось крепко и долго. Самая борьба с плебеями — это постоянное пребывание подле враждебного лагеря — условливало крепость патрицианской общины, сомкнутость, единодушие ее членов, верность своему началу. Отсюда строгость этого начала, строгость отцовской власти, проявлявшаяся так резко в известных случаях. Отсюда та строгая дисциплина, которую была проникнута жизнь римлян и которая дала им господство над народами. Эта дисциплина необходимо условливала нравственную силу, нравственное влияние в частых столкновениях, волнениях, борьбе. Самое сильное восстание плебеев против патрициев ограничивалось решением уйти из города. Патриции казнят людей, действовавших в пользу плебеев, и последние остаются покойны. Но с течением времени плебеи все более и более берут верх в борьбе, получают право брака с патрицианскими семействами. Получают уравнение прав относительно занятия правительственных должностей и по этому самому место в сенате. Не забудем, что торжество плебеев было торжеством личного начала над родовым и вело необходимо к сильнейшему развитию личности. Мы видели, что плебеи, стоявшие наверху и толкавшиеся первыми в двери заветного святилища, не могли иметь такого отношения к своей общине, какое патриции имели к своей, по многочисленности и неравенству плебеев. Следовательно, в стремлениях этих передовых плебеев необходимо преследовались преимущественно личные цели. С привычкой к этим личным стремлениям, к плебейской широте и бессвязности, явились знатные плебеи наверху, на правительственных местах и в сенате. При этом не забудем также одного чрезвычайно важного обстоятельства. Вместе с ударом родовому началу подкапывалось и начало религиозное, служившая ему основанием. Особенное значение здесь имело право брака между патрициями и плебеями. Отсюда уже будет понятно, если не появление, то усиление демагогических стремлений, кончившихся явлением Цезарей. Но должно обратить внимание и на другие обстоятельства. После торжества над карфагенянами Рим стал всемогущ. Народы, известные тогда Европы, Азии и Африки, один за другим подчинялись ему. Сфера римлянина чрезвычайно расширилась, и он должен был выдержать натиск множества чуждых явлений и понятий. Борьба с ними была не так легка, как материальная борьба с Аннибалами, Митридатами и Антиохами, особенно когда пришлось вести дело с народом, представителем тогдашней европейской цивилизации, с греками. Несмотря на отчаянную борьбу охранителей с греческим влиянием, последнее восторжествовало, и завоеванная Греция подчинила себе завоевательный Рим. Знакомство с разными толками греческой философии подорвало веру во все то, чему прежде верилось, что считалось священным и потому неприкосновенным. Сомнение начало свою разрушительную работу, а для создания нового, лучшего порядка вещей не было материала. Прежде равенство между членами правительственных патрицианских фамилий поддерживалось узкостью сферы, малочисленностью отношений, отсутствием образования. Теперь, с расширением сферы деятельности в трех частях света, с усложнением отношений открылось гораздо более простора для развития личных способностей, особенно когда это самое расширение сферы и усложнение отношений потребовали научного приготовления, развивавшего мысль, давшего ей силу, смелость и дерзость. Человек, приготовленный таким образом, легко выделялся из среды своих собратьев, не сдерживался уважением к существующему, которое в его глазах было результатом варварского прошедшего, не сдерживался никаким уважением к людям, которые в его глазах проповедовали бессмысленное поддержание старины. Так мог относиться к существующему порядку и человек, который не руководился своими корыстными целями, тем более относился так человек, который имел в виду получить господство или, по крайней мере, видное и выгодное участие в правительстве. Наконец, должно всегда обращать внимание на взаимодействие внутренней и внешней жизни народа, государства. Когда римляне жили в постоянной борьбе с чужими народами, в постоянном опасении от них, то это возбуждало их энергию, развивало их силы и обнаруживало влияние и на внутреннюю борьбу, умеряя ее крайности, принуждая к сделкам. Но потом, с прекращением внутреннего движения, борьбы между патрициями и плебеями, прекращается и трудная, по крайней мере, близкая борьба внешняя. Рим не имеет более соперников, силы его вследствие того не натягиваются более, как прежде. Нет более тех важных вопросов, тех трудных положений, которые необходимо у народов выставляют общее дело на первый план и таким образом сдерживают частные интересы. Рим стал празден, ему нечего было больше делать. Ставший владыкою тогдашней вселенной, он очутился в одиночестве и праздности, а праздность есть мать всех пороков, то есть относительно целых народов с исчезновением важных общих вопросов. Частные интересы начинают господствовать, нарушается необходимое для народной жизни равновесие между частными и общими интересами. Отсюда застой, разврат, падение. Крепость и долгоденствие новых европейских народов зависит от их жизни в обществе равносильных народов, причем вопросы о силе, значении и безопасности государственной постоянно возбуждаются и сдерживают стремление частных интересов к господству. Отсюда страх пред всемирной монархией, прекращающей жизнь народов в обществе, и потому прекращающую и внутреннее развитие народной жизни, Отсюда стремление к поддержанию так называемого политического равновесия, которое было неизвестно древнему миру. Рим, ставший всемирным государством, естественно, подвергся застою, гниению. Отсюда недовольство и требование, с одной стороны, строгого охранения славной и здоровой старины, с другой — требование преобразования для восстановления больного организма, и, наконец, с третьей стороны — стремление к захвату верховной власти. Борьба между патрициями и плебеями кончилась. Последовало уравнение прав. Каждый гражданин получил возможность достигать высших правительственных мест и сенаторства. Могли быть жалобы на злоупотребление тех или других правительственных лиц на состав сената, но против злоупотребления правительственных лиц и сената были средства в самой конституции. Цензура нравов, а главное, правительственные лица избирались народом. Следовательно, вся ответственность падала на эти выборы. Недостоинство избираемых могло обличать только недостоинство избирателей. Указывают на это недостоинство. Указывают, что количество граждан, владевших небольшими участками земли, чрезвычайно уменьшилось. Которые оставались, те не присутствовали на выборах по отдаленности и будучи заняты сельскими работами. Выборы зависели, следовательно, от римского городского народонаселения, состоявшего теперь из обедневших безземельных граждан, лишенных бедностью независимого положения, из клиентов, вольно отпущенных, и пришельцев, людей зависимых и доступных подкупу. Так как теперь правительственные места, кроме чести и обязанности, стали еще очень выгодны, то для достижения их люди со средствами не щадили издержек в надежде вознаградить их с барышом, и таким образом вследствие подкупа выбор мог пасть на людей недостойных. Итак, весь вопрос заключался в исправлении системы выборов, и здесь, прежде всего, представлялась необходимость увеличить число независимых избирателей. Таковыми могли быть владельцы мелких земельных участков, которые исчезали. Жалуются на богатых землевладельцев, что они захватывали мелкие участки бедных землевладельцев, но любопытно, что ни один пример подобного захвата не вызвал народного волнения. Никто не заступался за несчастного, лишенного своей земли. Ни человек, руководящийся чувством справедливости, ни агитатор, который искал удобного случая волновать народ. Дело объясняется легче. Во-первых, Аннибалова война сильно опустошила Италию. Потом мы видим, что число граждан увеличивается, но при этом мы не знаем отношения римского городского народонаселения к сельскому и имеем право предполагать, что увеличение произошло в городском населении, ибо в Рим, вследствие его положения как столица мира, стекались удобства и украшения жизни, удобства всякого рода промысла. Последующее же уменьшение числа граждан с 600 года должно приписать влиянию жизни в большом городе, ослаблению сельской жизни. Вследствие распространения римских владений, вследствие присоединения Сицилии, громадный привоз хлеба так удешевил этот товар, что заниматься хлебопашеством в Италии в малых размерах и вольным трудом стало невыгодно, и мелкие землевладельцы продавали свои участки богатым, вероятно, даже за дешевую цену, и переселялись в Рим, чтобы сделать из своих денег более выгодное употребление. Вследствие того, что Рим делался столицей мира, денежные обороты в нем чрезвычайно усилились, и образовался класс богачей, занимавшихся этими оборотами. Так называемые всадники — денежная аристократия, которая стояла подле землевладельческой аристократии и часто вступала в нею в состязание относительно известных государственных отправлений. Возделывание денег стало на первом плане, отстраняя возделывание земли. Римляне со страстью предались этому новому возделыванию, знаменитый республиканец Брут был страшный ростовщик. Но так как настоящее представляло печальное явление, то, естественно, являлся страх за будущее и сожаление о прошедшем. Кидались в глаза эта революция, вследствие которой движимое деньги взяли вверх, и древний землевладельческий характер Рима изменился. Естественно, было родиться убеждению, что так как прежде республика была крепче, нравы чище, то это было тесно связано с господством земледелия, а настоящая порча нравов и неправильность государственных отправлений находится в тесной связи с упадком земледелия, с уменьшением числа свободных земледельцев, с увеличением городского народонаселения, с господством денег. Следовательно, чтобы укрепить республику, очистить нравы, необходимо возвратиться к старине, поднять земледелие, увеличить число свободных земледельцев, мелких землевладельцев. Было узаконено, что землевладелец обязан употреблять известное число свободных работников пропорционально числу рабов. По поручению правительства переведено было на латинский язык карфагенское сочинение о земледелии. Наконец, для увеличения числа мелких землевладельцев вспомнили об аграрном законе. Но при таком порядке вещей, когда мелкое землевладение было невыгодно, каким результатом могла привести попытка искусственным образом создать класс мелких землевладельцев посредством старого трибунского яда аграрного закона? В старину аграрный закон имел смысл уже и потому, что вполне соответствовал общему стремлению к уравнению прав патрициев и плебеев. Зачем одни патриции имели право пользоваться государственной землею, а плебеи не имели? Но теперь, когда уравнение прав последовало, и когда являлось только различие между богатыми и бедными, когда давность пользования изгладила границы между частной и государственной собственностью, то аграрный закон являлся грабежом для одних, но удовлетворял ли других, если по известным условиям мелкое землевладение было невыгодно? Зло было велико. Рим наполнился людьми, которые были заражены пороками, господствующими между народонаселением больших городов, людьми зависимыми, а между тем эти люди были избирателями. Понятно, что людям благонамеренным хотелось возвратиться к старине, усилить число избирателей независимых, отличавшихся большую простотою и чистотою нравов. Но против болезни было ли выбрано лекарство действительное, это другой вопрос. Аграрный закон был потребован знаменитым трибуном Тиберием Гракхом, которого мы не будем обвинять в демагогических стремлениях. Он мог желать уничтожения пролетариата между римскими гражданами, хотел дать земельную собственность людям, ее лишенным, и вместе средства завестись хозяйством, ибо вместе с наделом, землею, требовал разделения между бедными наследства пергамского царя Аталла. Как видно, он предвидел, что у мелкого землевладельца будет сильное побуждение продать свой участок крупному, и потому требовал разделения государственных земель не в собственность, а только в пользование, без права отчуждения, хотя при этом являлся опять неотвязчивый вопрос, где же было обеспечение в выгоде владения мелким участком? Что же касается выборов и вообще решения дел более чистыми и независимыми людьми, то в деле Тиберия Гракха есть любопытное указание. Говорят, что сельское народонаселение было за него, а городское не было очень расположено ни к его лицу, ни к его планам, что и было причиной его гибели, ибо в решительную минуту сельское народонаселение не явилось в Рим, будучи задержано земледельческими работами. Следовательно, не было выгоды увеличивать количество мелких землевладельцев в видах более правильного решения дел и более правильных, независимых выборов. Во время земледельческих работ они бы не явились в Рим, как бы неважно было решаемое там дело. Каковы бы ни были цели Тиберия Гракха, но он, чтобы сломить противодействие, повел дело так насильственно, с таким презрением закона, что мог возбудить сильное подозрение в намерении изменить существующий порядок, захватить верховную власть и дать противникам благовидный предлог действовать против него, как против врага республики. Тиберий Гракх имел участь первого изобретателя полевого закона Спурия Кассия. Народ и теперь не защитил своего трибуна, как прежде не защитил ни одного из тех людей, которые хотели действовать в его пользу. Любопытно, что смерть Тиберия Гракха не остановила дело о разделе государственных земель, за которые стояли другие сильные люди, не могшие быть заподозренными в стремлении к верховной власти. Мы уже говорили, что многие, смотревшие с беспокойством на настоящее и будущее Рима и имевшие свои идеалы назади, в прошедшем, считали аграрный закон якорем спасения, ибо он, по их мнению, должен был восстановить прежние отношения, возвратить прежнюю простоту и чистоту нравов, воссоздать прежний земледельческий Рим. В описываемое время аграрный закон был знаменем для людей, недовольных настоящим и тосковавших по старине. Пастухи-рабы, которыми богачи населяли свои обширные имения, были им ненавистны. Прогнать этих пастухов и поселить вместо них земледельцев, значит возвратить золотое старое время. Тиберий Гракх принадлежал именно к этому кружку, к этой школе, для которой аграрный закон был знаменем. Аграрный закон не исчез вместе с Тиберием Гракхом, ибо не был его личным делом. Он исчез вследствие препятствий, встреченных им в условиях своего настоящего. При этом мы должны с большей осторожностью употреблять выражения «аристократическая» и «демократическая партия». Интересы народа в противоположность интересам правительства, интересам богатых собственников. Мы видим, что в деле аграрного закона движение идет из сферы правительственной, аристократической, если уже хотим употреблять это слово. С другой стороны, мы видим равнодушие к вопросу в низших слоях народонаселения, в так называемом народе. Наконец, сильный протест против приведения в исполнение закона встречаем не со стороны богатых собственников в Риме, а со стороны латинских общин, которым были уступлены государственные земли особенными договорами. В истории республиканского Рима мы видим, таким образом, две половины. В первой половине происходит борьба между патрициями и плебеями за уравнение прав. После прекращения этой борьбы, после уравнения прав обеих частей народонаселения, патриции и плебеи исчезают. Перед нами правительство, в ряды которого имеют доступ все граждане. Правительство в постоянной своей части, представляемое преимущественно сенатом. Правительство, которое охраняет существующий порядок, то есть республику, и против него людей, которые хотят нарушить этот порядок, вызывая себе на помощь ту или другую силу, поднимая то или другое знамя. Мы присутствуем при ожесточенной борьбе правительства с этими людьми, которые, найдя самое действительное средство победы, наконец торжествуют, вследствие чего республика превращается в империю. Таков смысл явлений второй половины истории республиканского Рима, от Тиберия Гракха до Октавия Августа. Правительство боролось и низложило Тиберия Гракха не за поднятие аграрного закона, ибо других приверженцев этого закона оно не тронуло, а за насильственные действия против существующего порядка. Также погиб в борьбе и брат Тиберия, Кай Гракх, который, будучи научен братним опытом, что городское население не идет на приманку аграрного закона, придумал другое средство, подействительное, чтобы приманить его на свою сторону. Именно предложил закон, чтобы каждому горожанину ежемесячно выдавалось известное количество хлеба из общественных магазинов за самую ничтожную цену. Цель была достигнута. Толпа пролетариев постоянно окружала своего трибуна-кормильца, составляя его гвардию. Но он знал по опыту всех предшествовавших агитаторов, что эта гвардия не выдержит дружного натиска высших слоев, и потому он поразнил всадников и сенаторов, проведя закон, по которому суд отнимался от сенаторов, и присяжные должны были избираться народом из сословия всадников. Этим законом, как выражался сам Грак, он бросил в среду лучших граждан мечи и кинжалы, пусть режутся. Но этой резни и поддержки всадников и низших слоев римского народонаселения было мало для Гракха. Он стал домогаться, чтобы латины получили полное римское гражданство, а прочие италийские союзники получили бы те права, которыми до сих пор пользовались латины. Это домогательство возбудило негодование во всех слоях римского народонаселения. Дать латинам полное римское гражданство значило допустить их быть избирателями и избираемыми в правительственной должности. Значило, римлянам надобно было отказаться от значения господствующего народа, исчезнуть в массе покоренного народонаселения, ибо за латинами не преминули бы последовать и другие итальянцы, а за итальянцами и жители провинций, как и случилось во времена империи при общем равенстве бесправия перед одним, имевшим все права. Подчиниться требованию Гракха значило добровольно допустить покорение Рима покоренными соседями, допустить распоряжаться в Риме тех, судьбою которых распоряжались до сих пор римляне. Наконец, ближе всего это значило дать войско честолюбцу, который явно стремился к первенствующей роли, не скрывая своей ненависти против правительства, выставляя себя мстителем за смерть брата. Закон не прошел. Другой трибун, Ливий Друз, произнес против него свое вето. Для окончательного низложения Гракха правительство сочло необходимым сражаться с ним его собственным оружием, заискивая расположение низших слоев народонаселения, наддавая им выгод против Гракха. Аграрный закон был предложен на новом, негракковском основании. Бедняки должны были получить земельные участки в полную неотъемлемую собственность, без платежа подати. Вместо вывода заморских колоний, предложенного Гракхом, обещаны были более удобные поселения в Италии. Вместо того, чтобы латинам давать право римского гражданства, положено было взять у них общественные земли и разделить их на 36 тысяч участков для раздачи бедным римским семействам. Первая мера была привлекательна в том отношении, что давала возможность хотевшему заниматься земледелием получить более выгод через освобождение от всякой подати. Человек уже, который не находил выгодным и приятным для себя заниматься земледелием, давала возможность продать свой земельный участок, а богатому землевладельцу давала возможность приобрести его. Наконец, этой мерою прокладывался путь к тому, чтобы покончить с вопросом о разделе государственных земель, именно прокладывался путь к объявлению, что все владевшие государственными землями должны владеть ими вперед на праве полной частной собственности, что и было, наконец, постановлено. Последняя же мера относительно латинских земель кидала нож между римским и латинским народонаселением и еще более отвращала римлян от мер Гракха, а, следовательно, от него самого. Он не был избран в другой раз в трибуны и погиб, причем число людей, защищавших его с оружием в руках, простиралось только до 250 человек. Судьба Гракхов показывала, что не было возможности сломить республику с помощью низших слоев римского народонаселения. Погиб Сатурнин, погиб Кателина. Республика выдерживала все удары. Но люди, стремившиеся к власти, нашли, наконец, средство достигнуть своей цели — сломить республику. Это средство было войско. Рим был покорен собственным войском, собственными полководцами.